Колоченное окно. Банноки заглядывали. Один даже попытался станцевать на столе. И? Заряд картечи в живот. Ужинать будешь? Не откажусь, но сначала проверю звездочку и вымоюсь. В конюшне Джазая черный как смоль копался в стойле. На его шее болталось штук 5 ожерелий из когтей и зубов. Баннокские безделушки. Звездочка была в порядке, фыркнула, узнавая меня. «Не обирал трупа, надеюсь?» — спросил я, гладя ее гриву. Негр обернулся, сверкнув белками. «Мертвым украшения не нужны», — ответил он, потрогав коготь медведя на своей груди. «А живым?» — он кивнул на мой аптекарский револьвер. «Вам, вижу, мистер Уайт, тоже есть что повесить на себя». «Да, хорошая игрушка, особенно картечница». Негр почесался, вытащил из кармана черный камень на кожаном шнурке. «Шаманский. Говорят, защищает от огня». Я взял камень в руки, повертел его. Похож на черный турмалин, пустышка. «Шаман мертв?» «Теперь да. Его ранило в спину. Заполз под повозку. Там я его и нашел». «Добил?» «Само собой». Я взял амулет. Камень был теплым, будто его только что вынули из костра. «Так ты, значит, шамана Банноков обобрал?» Джазая промолчал, хитро улыбнувшись. «Воду натаскаешь в бочку у задней стены?» «За монету». «За то, что я защищал тебя и жителей этого города». Негр тяжело вздохнул, но пошел к колодцу. Бочка, полузакопанная в земле, еще помнила дождевую воду. Джазая вылил в нее последнее ведро. Брызги попали на сапоги. «Холодная», — предупредил он. «Лучше, чем кровь». Я скинул рубаху. Увидел в отражении воды синяки и царапины. Шрам от пули судейских на плече был свежим, розовым. Он сразу заныл. Я окунул голову, вскрикнул от холода. Потом схватил кусок серого мыла, который принес негр. «Вы мистер Чистюля», — сказал Джазая, наблюдая, как я отмываюсь. «Черт, как же не хватает нормальной бани с веником. Может, соорудить?» «А ты вонь любишь?» «Люблю, когда враги чуют меня за версту». Я разделся, залез целиком в бочку. Ох, как холодно. Я быстро вымылся. Негр принес мне полотенце, жесткое, как наждак. Пока я вытирался, он разглядывал мой шрам, о чем-то размышлял. «Возьмите меня к себе слугой», — произнес Джазая неожиданно. Я растерялся. «Да у меня и денег-то нет тебе платить». «Сейчас нет, потом будут», — философски ответил негр. Я достал из седельных сумок чистое белье, собрал в отдельный баул грязное. «Мэйбл против не будет?» Джазая пожал плечами. «Окей, я поговорю с ней. Пока отнеси Ли постирать мои вещи. Скажи, я заплачу ему позже, как разберусь с делами». «Окей». Конюх явно не знал выражения. Интересно, когда оно появилось. «Так военные в рапортах своих записывают. Zero killed по первой цифре и букве. Ноль убитых, понимаешь? То есть все в порядке, продолжаем в том же духе». Негр удивленно посмотрел на меня, ушел с вещами. А я поклялся себе тщательнее следить за языком. Если бы шерифа не убили, то сейчас МакКинли уже взял бы меня за жабры. Поужинав жареной колбасой с бобами, я поднялся к себе. Уже было лег на койку, но потом пересилил себя и сел чистить оружие. У меня его накопилось уже изрядно. Винчестер судьи, Лема аптекаря, ну и свой кольт. Последний не раз мне сегодня спас жизнь. Его я дочищал уже со слепающимися глазами. Зарядив револьвер, я засунул оружие под подушку и тут же провалился в сон. Кресты. Их вбили в землю, как гвозди в крышку гроба. 22 креста. Столько погибло жителей Джексон-Хоула во время нападения банноков. Я стоял с краю, прислонившись к ограде кладбища, и смотрел, как ветер треплет черный платок вдовы Редмонда. Это был первый торговец, к которому я зашел после схватки с Джесси. Ее лицо было белее снега, в глазах стояли слезы, но женщина крепилась и только тайком вытирала их рукой. Я тоже тер лицо и глаза, банально, чтобы не зевнуть случайно. Не выспался. Стоило мне открыть глаза и спуститься вниз, как прибежал тот самый паренек из ратуши, которому я вчера выписал подзатыльник. Мэр звал меня на похороны. Даже умыться времени не дали. Тем временем пастор Элиас в залатанном сюртуке с белым воротничком поднял Библию с обгоревшим корешком. Его голос, обычно тихий, теперь резал воздух, как нож. «Дорогие мои, сегодня я стою здесь с тяжелым сердцем, чтобы вместе с вами вспомнить тех, чьи жизни оборвались несправедливо. Когда я думаю о них, во мне рождаются те же вопросы, что и у вас. Почему? Зачем? Где был Бог? Эти вопросы не новые. Еще в Писании мы видим, как люди сталкивались с непостижимой болью. Но сегодня я хочу напомнить вам, даже в самой густой тьме Бог зажигает свет надежды. Когда я читаю историю Авеля, первого невинно убитого, мне кажется, будто его кровь вопиет не только к Богу, но и к нам. Каждый раз, сталкиваясь с несправедливостью, я вспоминаю эти библейские слова. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Авель не исчез бесследно, его вера осталась в вечности. Дальше я пастора не слушал. Нашел взглядом гроб судьи, закрытый. И ведь никто даже не пришел проводить его в последний путь. Потом поразглядывал мэра. Тот стоял вместе с полной седой женщиной и пятью подростками, один выше другого. В толпе на кладбище было уже много знакомых лиц. Кузнец, китаец, прачка, кстати, тоже с большим выводком детей и супругой, портной, росомаха, Мейбл, Джозайя. Я с удивлением понял, что знаю уже прилично так жителей Джексон-Хоула. После того, как пастор закончил свою проповедь, вперед шагнул Толман. «Джексон-Хоул не сломался», — начал он, и в его голосе зазвенела сталь. «Мы похороним мертвых, но не будем хоронить себя. Слышите?» Он указал на запад, где стояло сожженное целиком здание почты. «Они забрали наших, но мы заберем у них больше. Каждый камень этого города будет полит кровью тех, кто посмеет поднять на нас руку». Толпа загудела. Кто-то крикнул верно, женщина всхлипнула. Толман поднял руку. «Завтра начнем восстанавливать почту и банк. Штат дает денег, я уже вызвал бригады строителей». Люди зашушукались. Что за скорость такая? Военные еще не до конца подавили восстание. Через город то и дело скачут вестовые. Даже прошла в сторону резервации пехотная часть, а мэр гонится стройкой. Впрочем, это не мое дело. Мне надо думать, как аккуратно, не вызывая подозрений, вырыть золото судьи и дальше... Тут у меня в голове царил полный сумбур. Ехать в Шайен за Эмми или заняться спасением Маргарет Корбетт? А может, с судейским золотом я и вовсе могу махнуть в Россию? Вопрос на миллион. Глава 8. Жители поставили столы прямо на полу ратуши, испещренным следами сапог и со следами не до конца отмытой крови. Пахло тушеным мясом, свежим хлебом, ну и виски, куда без него. Я сидел в углу спиной к стене, наблюдая, как Мейбл разливает суп по жестяным мискам. Ее волосы были собраны в тугой узел, на лице застыла вселенская скорбь. На поминки идти я тоже не хотел, но... Опять меня взял в оборот мэр. Дескать, награда найдет героя, раз дрался за город, то получи и распишись. «Итан Уайт!» — голос мэра пробился сквозь гул. «Подойди!» Все обернулись. Мой сосед по столу, старик Харрис, поднял кружку. «За того, кто прикончил вождя!» «Брата вождя!» — поправил Харриса доктор, тот самый, что оперировал в подвале. «Младшего, старшего застрелил Джесси. Думаю, это и стало последней каплей для банноков». В таком ключе я об этом конфликте не думал. «Ничего, скоро войска поймают Такумсеха», — произнес кузнец. «И войне конец». Это утверждение вызвало споры. Часть жителей была уверена, что по местным горам индейцев можно ловить до морковки на заговенье. Я, наконец, добрался до мэра, встал рядом. «Вот он, человек, который доказал, что один его кольт стоит целого гатлинга». Народ одобрительно на меня посматривал. Я чувствовал себя неуютно, что ли. Ну да, атаку банноков на ратушу я сорвал, но были и те, кто сделал для Джексон-Хоула сильно больше. Тот же шериф, а его уже даже не вспоминают. Но что это за поминки, когда горожане наливаются виски да треплются о том о сём? «Держи, заслужил». Мэр протянул мне луковицу золотых часов с цепочкой из желтого металла. Я щелкнул крышкой, посмотрел марку. «Уолхэм». Солидно. «Скажи речь!» — крикнул кто-то сзади. «У меня патроны лучше слов!» — ответил я, и зал засмеялся. Когда я вернулся на свое место, Мейбл поставила передо мной миску с мясом и кашей, положила пару кусков хлеба. «Ешь, а то подумают, что ты святым духом питаешься». Каша была пересолена, мясо жесткое, но я ел, слушая разговоры. «Восстановим лавку Редмонда первым делом». «Нет, в школу, дети». «Дети подождут, сначала нужен шериф. Эй, Абрахам, объявляй выборы, заодно и судью изберем». Пастор Элиас сел напротив, его тарелка пустовала. «Не хочешь исповедаться и причаститься?» — спросил он тихо. «Кровь на руках просто так водой не смоешь, надо очиститься душой». «А я просил лезть мне в душу», — резко ответил я и тут же пожалел. «В чем-то пастор прав, всю ночь мне снились мертвые. Я снимал и снимал скальп с судьи». «Извините за резкость, просто устал». «Какой же ты веры, Итан? Католик, протестант, может, мормон?» «Собственная вера. Представьте, что вся наша жизнь — это огромная игра в покер. Кому-то везет, кому-то не очень. Опытные игроки побеждают даже при слабых картах. Трусы и дохляки проигрывают при сильных. Вот моя вера. Я хочу стать сильным». Нес какую-то чушь, лишь бы не молчать. Но вроде подействовало. Пастор в огорчении покачал головой, но отстал. Принялся утешать вдову Редмонда. Несколько дней после поминок я банально отсыпался и отдыхал. Атмосфера в городе была напряженной. Приехали какие-то крупные военные чины, заседали в ратуше с мэром. Потом отбыли в сторону индейской резервации. Совместный набег Кроу и Шошонов не подтвердился, но от этого легче не стало. Все были на нервах, ходили до зубов вооруженными. В город прибыли артиллеристы с двумя гаубицами. Впрочем, они тоже долго не задержались, и почти сразу вместе с пехотным охранением отправились на запад. Похоже, вояки собрались кого-то откуда-то выкуривать. Благо, в горах полно мест, где можно укрепиться. Но вот никакой канонады мы так и не услышали. 1 августа я закончил лениться. Сначала, купив в лавке вторую кобуру под лима, поупражнялся с двумя револьверами. Получалось не ахти. Вес у оружия был разный, длина ствола тоже. Лима я сразу поставил на картечный выстрел. Так сказать, оружие последнего шанса. Или первого, если надо ошеломить многочисленного противника. А добивать его решил уже кольтом. После утомительных тренировок я оседлал звездочку и скатался в ранчо Беллов, дабы выгулить лошадь и узнать, не вернулись ли Эмми с отцом. Увы, ранчо было пусто, свежих следов возле ворот не наблюдалось. Даже военные сюда не заглядывали. Решил, что сразу, как откроют почту, отправлю телеграмму в Шайен. Благо, адрес я знал. Наконец, черед дошел и до судейского золота. Луна пряталась за облаками, словно стыдилась светить на то, что осталось от Джексон-Хоула. Воздух в городе все еще вонял гарью и смертью. Я шел по торговой улице, прижимаясь к стенам, на которых до сих пор оставались следы томагавков. Мимо меня промаршировал патруль. Сапоги военных громко стучали по обугленным доскам тротуара. Двое солдат тащили службу как положено. Не курили, не болтали. Я прижался к стене сарая, позволил теням поглотить себя. Дом судьи тоже вонял горелым. Я сначала долго вслушивался в окружающую ночь, но все было тихо. Нашел нужный угол, начал копать лопатой, позаимствованной в конюшне салуна. Сначала шла галька или гравий, потом копать стало легче. Лопата вонзилась в рыхлую землю, и почти сразу раздался глухой стук. Потыкал там-сям, металл звякнул о железо. Дальше откинул лопату и действовал руками. Нащупал углы небольшого деревянного ящика, обитого железными полосами. Раскачав, вытащил его наружу. Тяжелый. Разумеется, во дворе ничего вскрывать не стал. Потащил находку в дом. По небольшой лесенке спустился в подвал без окон, запалил масляный фонарь. Закрыв дверь и подперев ее досками, начал сбивать лопатой небольшой замок. Ключей-то мне судья не оставил, а обыскивать его после снятия скальпа было выше моих сил. Наконец замок слетел. Крышка заскрипела, открываясь с трудом. Внутри, завернутые в промасленную кожу, лежали они. Тяжелые, как грехи, золотые монеты. На аверсе солнце с лучами-пиками. На реверсе орел, впивающийся когтями в горную гряду. Каждая монета клеймом EB. Номинала и веса на изделиях не было. Кроме того, в ящике в отдельном отсеке лежали 20-долларовые монеты. Тоже из золота. Только вместо солнца на реверсе была голова женщины и надпись «Liberty», то бишь «Свобода». Всего монет с клеймом EB оказалось 43, и ровно 120 20-долларовых монет. Бесило то, что ни на одной монете не был указан вес. Пробы я тоже не нашел. По ощущениям, в обеих монетах была примесь меди. Слишком сильно они отливали красноватым оттенком.